«Неслыхано на свете. Не можно не быть тому, — говорил Андрей, — чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы пред ней, как пред святыней, преклонилось все, что не есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь. Не тебе умирать. Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь. Если же выйдет уже так, и ничем, ни силой, ни молитвой, ни мужеством нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе. И прежде я умру. Умру перед тобой, у твоих прекрасных коленей. И разве уже мертвого меня разлучат с тобою? Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня, — говорила она, качая тихо прекрасной головой своей. Знаю, и к великому моему горю знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня. И знаю я, какой долг и завет твой. Тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы враги тебе. А что мне, отец, товарищи и отчизна? — сказал Андрей, встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречная осокарь, стан свой. — Так если ж так, так вот что, нет у меня никого. Никого! Никого! — повторил он тем же голосом и, сопроводив его тем движением руки, с каким упругий, несокрушимый казак выражает решимость на дело, неслыханное и невозможное для другого. Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты. Вот моя отчизна. И понесу я отчизну сию в сердце моем. Понесу ее, пока станет моего веку. И посмотрю, пусть кто-нибудь из казаков вырвет ее оттуда. И все, что не есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну. На миг остолбенев, как прекрасная статуя, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала. И с чудную женскую стремительностью, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею, обхватив его снегоподобными чудными руками, и зарыдала. В это время раздались на улице неясные крики, сопровождаемые трубным или таврным звуком, но он не слышал их. Он слышал только, как чудные уста обдавали его благовонной теплотой своего дыхания, как слезы ее текли ручьями к нему на лицо, и спустившиеся все с головы пахучие ее волосы опутали его всего своим темным и блистающим шелком. В это время вбежала к ним с радостным криком татарка. «Спасены! Спасены!» — кричала она, не помня себя. «Наши вошли в город, привезли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев». Но не слышал никто из них, какие наши вошли в город, что привезли с собою и каких связали запорожцев. Полный не на земле вкушаемых чувств, Андрей поцеловал сии благовонные уста, прильнувшие к щеке его, и не безответны были благовонные уста. Они отозвались тем же, и всем обоюдно слиянном поцелуе ощутилось то, что один только раз в жизни дается чувствовать человеку. И погиб казак, пропал для всего казацкого рыцарства. Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви Божьей. Украине не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клок волос из своей чуприны и проклянет и день, и час, в который породил на позор себе такого сына.